«А как вы очутились в Айпинге?» — спросил Кэмп, чтобы не дать разговору оборваться. «Я поехал туда работать. У меня возникла надежда вернуться в прежнее видимое состояние. Вернуться, когда мне это понадобится, когда я невидимкой сделаю все, что хочу». «Если судить по газетам, — сказал Кэмп, — третьего дня, когда вас там обнаружили, вы немного...» «Да, немного. Укокошил я этого болвана-полисмена или еще кому-нибудь?» «Смертных случаев не предвидится, — сухо произнес Кэмп. «Не знаю, не знаю, — сказал невидимка. — Если эти дураки и дальше будут мне мешать, я взбешусь окончательно и начну крошить их направо и налево». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Кэмп. «У вас есть какой-нибудь план?» Он придвинулся ближе к невидимке, чтобы заслонить от него троих мужчин в полицейской форме, подымавшихся по холму. «Теперь, когда я очутился у вас, Кэмп, все мои планы меняются», — сказал Гриффин. «Вы никому обо мне не говорили?» Кэмп на мгновение замялся. «Но ведь я обещал», — сказал он. «А, ну тогда невидимка встал, сунул руки в карманы и зашагал по кабинету. Я нуждаюсь в пристанище, Кэмп, и мне нужен сообщник». Кэмп внимательно следил за движениями безголового халата, но прислушивался уже только к шагам на крыльце, к скрипу отворяемой двери. «Мы должны установить царство террора, Кэмп», — сказал Гриффин. «Нет, не бессмысленно убивать, но разумно. Понимаете, люди знают, что существует невидимка. И вот этот невидимка издает приказы. И кто дерзнет ослушаться...» «Стойте. Что там такое?» «Ничего», — сказал Кэмп, и вдруг заговорил громко и быстро. «Я не могу согласиться с вами, Гриффин, поймите, не могу. Не уподобляйтесь вы одинокому волку. Опубликуйте ваше открытие, и тогда...» Невидимка прервал его. «Шаги! Шаги на лестнице!» — сказал он. «Не может быть», — сказал Кэмп. И прежде чем невидимка успел сделать шаг к двери, бросился ему наперерез. «Предатель!» Взвизгнул голос, и халат расстегнулся. Невидимка начал раздеваться. Кэмп оттолкнул его, выскочил из кабинета и захлопнул за собою дверь. Ключ был заранее вставлен снаружи. Еще мгновение, и невидимка очутился бы в запертом кабинете, но помешала случайность. Ключ от толчка выскочил из замочной скважины и со стуком упал на ковер. Кэмп помертвел. Обеими руками вцепившись в ручку, он пытался удержать дверь. Несколько мгновений это ему удавалось, потом дверь распахнулась. Кэмп был оттеснен и опрокинут в угол площадки. На лестнице стоял полицейский полковник Эдой и с ужасом глядел на упавшего Кэмпа, и вдруг его самого что-то ударило. Чьи-то пальцы сдавили ему горло, чье-то колено ударило его в живот, и он кубарем скатился с лестницы. Прихожей двое полицейских вскрикнули, пытаясь поймать что-то, как вихрь, пронесшийся мимо них, и входная дверь с шумом захлопнулась. «Удрал!» — воскликнул Кэмп. «Плохо дело! Плохо дело! Удрал!» Часы в кабинете пробили полдень. Невидимка выбежал из дома Кэмпа в совершенном бешенстве. Что он делал до вечера, неизвестно, но ясно одно — бездействие это оказалось для него роковым. Утром этого дня невидимка был еще просто сказкой, пугалом, нелепым и даже смешным слухом. Полдень же, благодаря сухому, но выразительному воззванию доктора Кэмпа, подписанному полковником Эдоем, он превратился в совершенно осязаемого противника, которого надо было захватить живым или мертвым. Меры борьбы были указаны кратко и ясно: не давать невидимке есть и спать, прекратить товарное движение по железным дорогам, в пассажирских поездах наглухо запирать двери и окна, на пешеходных дорогах приготовить участки, засыпанные битым стеклом. Словом, действия властей были быстры и энергичны. По всей округе рыскали группы по 3-4 человека с ружьями, дубинками и собаками. В этот вечер невидимке, вероятно, пришлось узнать, как быстро воспользовался Кэмп его откровенностью. Ночью ему, видимо, удалось поесть и поспать, ибо утром к нему вернулось присутствие духа, и он снова стал деятельным, хитрым и злобным. В это утро Кэмп получил странное послание. В нем говорилось: «Вы проявили изумительную энергию и сообразительность, хотя не представляю себе, чего вы надеетесь этим достичь. Весь день вы травили меня, хотели лишить меня покоя и ночью, но я насытился вопреки вам, выспался вопреки вам, и игра еще только начинается. Игра только начинается. Мне ничего не остается, как прибегнуть к террору. Настоящим письмом я провозглашаю первый день террора. Я, невидимка первый, в этот день будет совершена только одна казнь для остраски. Казнь человека по фамилии Кэмп. Сегодня смерть настигнет этого человека. Пусть запирается, пусть прячется, пусть оденется в броню, если угодно. Смерть приближается к нему. Сегодня Кэмп должен умереть!» Доктор дважды перечитал письмо. Игра начиналась всерьез. Дом на вершине холма становился осажденной крепостью.